Глава 29. Тимур. Выхожу на крыльцо клиники, а внутри все к ней рвется. Назад в палату. Потому что, черт подери, Эмма моя девочка. Моя и точка. И ребенок в ее аккуратном животике тоже мой. Уверен, и анализ, который сегодня утром взяла медсестра по моей просьбе, тоже это подтвердит. И уж тогда я буду в своем праве не подпускать к ней Славу. А пока у меня есть время, чтобы продумать, как защитить свою беременную женщину. Ведь убийца еще не найден, а я уверен, он следит за мной 24/7. И уже в курсе, что мы снова пересекаемся с Эммой. Я просто не имею права на ошибку. Усмехаюсь сам себе, надо же было настолько влипнуть в девчонку. А ведь давал себе слово, зарекался. Никаких отношений, никаких чувств. А она просто появилась, взглянула на меня своими глазищами, и я пропал. Меня никто и не спрашивал. Гоню от себя жгучее желание вернуться и вырвать Славе руки, которыми он к ней прикасается. Я же вижу, чувствую, что и Эмма не хочет этих прикосновений. Тогда зачем? Меня позлить? Заставить ревновать? Глупо, моя девочка, глупо. Никогда бы не подумал, что буду испытывать не самые лучшие чувства к своему другу, почти брату, ведь столько с ним пройдено, столько раз друг другу подставляли плечо, и вдруг женщина стала камнем преткновения. На открытый конфликт мы еще не вышли, но до этого недалеко. Плюс меня волнует отношение Славы к Эмме. Да, он никогда не отличался заботой к женщинам. Ни одна из них не задерживалась в его жизни больше, чем на пару ночей. Но тут он всем представляет Эмму в качестве своей женщины, да еще и в положении, и совершенно не интересуется ее состоянием здоровья, проблемами, где она сейчас находится, вообще ничем. Разве так относятся к любимой женщине? Определенно нет. И это вызывает у меня различные плохие мысли, которые я стараюсь гнать от себя как можно дальше. Все же Слава мой друг, но получается из рук вон плохо. Из мрачных размышлений меня выдирает знакомый перестук каблуков и приторный сладкий аромат духов. Айлин. Моя законная жена. Явилась-таки, как и предупреждал Слава. Она вся прямо горит праведным гневом, мечет глазами молнии и напирает, как танк. Прямо даже жаль, что мне плевать, и внутри ничего не дрогнет. И такой скандал пропадает. «Где ты был?» Шипит без приветствия, останавливаясь на ступеньку ниже. Глазами сверкает, за живот держится, на жалость давит. «Какого хрена я должна тебя с собаками искать всю ночь?» «Не ори, я не давал тебе права повышать на меня голос». Осаждаю, засовывая руки в карманы пальто. «И прекрати устраивать спектакль на людях, тебя это не красит». «Ты? Да ты! Как ты вообще можешь так говорить?» «Могу, позволяю и буду». Айлин открывает и закрывает рот, сильнее сжимая ладонь на животе. «Так, кажется, ввиду того, что я не пожелал оправдываться и падать ниц, первый акт спектакля отменяется, переходим ко второму». Хватаю ее за руку и веду за собой на парковку к автомобилю. «Надоело». Сажаю на переднее сиденье, обхожу машину и, не глядя в ее сторону, опускаюсь на водительское место и сразу же срываюсь с места. «Куда ты меня везешь?» Осторожно интересуется притихшая женушка и спрашивает так покорно, с надеждой, как будто осознала свои ошибки. Жаль даже разочаровывать дурочку. В аэропорт?» Айлин резко оборачивается в мою сторону и хватается за руль, дергая в сторону, едва не создав аварийную ситуацию. «Тормози! Ты не имеешь права! Я никуда не полечу! Я не вещь, чтобы меня кидать туда-сюда!» «Я твоя беременная жена! Беременна твоим ребенком, между прочим! Останови машину!» Вырываю руль из ее рук, выпрямляю автомобиль и под отчаянные сигналы других водителей торможу на обочине. «Дура!» — срываюсь на крик, поняв, что эта одержимая идиотка едва нас обоих не отправила на тот свет. Вскидываю ладонь вверх, но вовремя себя одергиваю. «Довела, блин! Совсем мозги потеряла!» Ты нас чуть не угробила. О какой беременности может идти речь, если ты о ребенке совершенно не думаешь? Он тебе не нужен. Айлин роняет лицо в ладони и начинает рыдать. По-бабски, в голос, хлюпая носом и подвывая. Я просто так тебя люблю, а ты совсем меня не замечаешь. Что мне еще сделать, Тимур? Скажи, я ведь на все для тебя готова. Ладно, на меня тебе плевать, а на ребенка? После всего, что у тебя было с твоей семьей. Замолчи. Рычу, со всей дури хлопая ладонью по панели. Айлин вздрагивает и перестает плакать. Открываю свое окно, чтобы впустить в салон морозный воздух. Нужно, чтобы что-то отрезвило мне мозги, иначе точно сорвусь. Не смей вспоминать о моей семье и приплетать ее сюда. Прекрати нести чушь о ребенке. Хватит вранья, Айлин, хватит! Но это правда. Я и правда беременна, и этот ребенок твой. Нет, этого не может быть. И ты прекрасно это знаешь. У нас ничего не было. Ты сама себе придумала нашу близость и сама поверила в свою фантазию. Ты запуталась в собственном вранье, Айлин. В тот день, помнишь? Бормочет, глядя на меня жалобными глазами. Но меня ее печальный образ не трогает. Мне все равно. Абсолютно. У меня нет и не было никаких чувств к этой женщине. Ты накачала меня снотворным. Ни о каком сексе и речи быть не может. И да. Улыбаюсь, скидывая очередной свой козырь. Вот только, похоже, улыбка эта напоминает оскал, потому что Айлин вжимается в дверь автомобиля и испуганно смотрит на меня. Я знаю твой грязный секрет, Айлин. В центре города, вместо фитнес-клуба. Замолчи, замолчи! Внезапно истерично кричит, закрывая ладонями мне рот. Ее эмоции очень быстро сменяют друг друга, а меня это настораживает. Ты не обращал на меня внимания, а мне нужно было почувствовать себя желанной и любимой, женщиной. И все. Те свидания, они ничего не значили. Просто снять напряжение. Но ребенок точно твой. Можешь не сомневаться. А он вообще есть? Устало опускаю ладони на руль, откидываясь на спинку сиденья. Как же меня утомила эта истеричка. Да, я готова на любые проверки. Любые, Тимур. Мы можем прямо сейчас поехать в клинику, и ты послушаешь, как бьется сердце твоего малыша во мне. Врач все тебе расскажет и покажет. Может, ты тогда поверишь мне. Смотрю вперед через лобовое стекло. Пальцы сами нервно отбивают по рулю. А может, это шанс убедиться в том, что моя женушка нагло врет, и поставить точку в этом вопросе. Вот только врет ли? Слишком уверенно себя ведет. И если беременность все же подтвердится, мне придется доказать, что ребенок не от меня. Потому что если ей каким-то неведомым образом удалось залететь от меня, это конец для меня с Эммой, и эти отношения с истеричкой – моя пожизненная тюрьма. Поехали. Не глядя в сторону Айлин, завожу мотор и резко разворачиваюсь обратно в сторону города. Везу в первую попавшуюся клинику, чтобы быть уверенным, что Айлин не подкупила врача и не заставила его говорить то, что выгодно ей. В клинике я узнаю, в каком кабинете можно экстренно пройти УЗИ, и тащу за руку Айлин за собой. Иду широким шагом, желая поставить точку в этом вопросе как можно раньше. Женушка ни черта не успевает за мной. Я тащу ее за руку, как на буксире. Но все равно при этом по ее лицу блуждает довольная блаженная улыбка. В кабинете врач капает холодный гель на живот Айлин и водит датчиком по животу. «Ну, что там, доктор, что скажете?» В нетерпении поторапливаю врача. «Что, могу поздравить вас, родители? Вы беременны. Эмбрион развивается хорошо, что соответствует сроку. 6-7 недель». Слова доктора бьют по моему сознанию, как топором по голове. Резко, сильно и насмерть. Какая-то отчаянная мысль возникает в мозгу, но тут же пропадает, и я не успеваю за нее уцепиться. Значит, все же беременна. Твою мать! Зараза умеет прибавить проблем. Потому что теперь мне, помимо того, что надо обдумать, как вернуть Эмму и вымолить прощение за все, что сотворил, как организовать нормальную охрану, а не как в прошлый раз. Надо найти способ доказать, что этот ребенок в животе Айлин ни черта не мой, не может быть моим. А вот так? Врач нажимает на клавиши на аппарате, и ровный быстрый стук наполняет кабинет. Бьется сердечко вашего малыша. Уверенно, сильно, очень хорошее сердцебиение. Айлин переводит на меня глаза, в которых плещутся слезы. «Ты счастлив, Тимур?» Шепотом с надрывом. «Скажи, что ты счастлив». Я молчу, даже не смотря в ее сторону, потому что это ни хрена не правда.